Миллион на монаха. Это несколько странное заглавие ставится мною над моим рассказом лишь потому, что под таким ярлыком числилась в свое время в московской сыскной полиции ловкое и весьма оригинальное мошенничество, о котором я и намерен рассказать. Является ко мне как-то некий Стрельбицкий, довольно крупный мыльный фабрикант, и заявляет: «Я, господин начальник, пришел к вам посоветоваться относительно одного весьма заинтересовавшего меня дела. Я получил крайне выгодное предложение, но столь странное, что просто не знаю, что о нем и думать. Впрочем, извольте посмотреть сами». И он протянул мне какое-то письмо. В нем значилось: «Милостивый государь, по всесторонне выведенным справкам нам удалось выяснить с несомненной точностью как общую картину ваших торговых дел, так и весь ваш нравственный облик. Вы оказались прекрасным, честным человеком, а ваше маловаренное предприятие — делом солидным и с обещающим будущим. Вместе с тем мы узнали, что в данный момент вы изыскиваете средства для расширения своих дел. Все это взятое вместе побуждает нас обратиться к вам с ниже следующим, но совершенно секретным предложением. Мы можем судить вам 1 000 000 рублей на крайне выгодных для вас и весьма существенных для нас условиях. Дело в том, что в одном из глухих монастырей провинции проживает некий архимандрит, он же и настоятель обители, у коего имеется в одном из банков клад на предъявителя в размере 1 000 000 рублей, помещенных в 4% государственной ренте. Несколько лет назад озадаченный архимандрит, не устояв от греха, сошелся с некой женщиной, правда, изумительной красоты, и прижил от нее ребенка, мальчика, ему теперь 6 лет. Вы знаете, конечно, что монашествующие вместе с постригом и отречением от всего мирского теряют и гражданские права, права семейственные, наследственные и так далее. И вот этот архимандрит, прихварывая последнее время и чуя близкую кончину, крайне озабочен мыслью о сыне. Завещать ему вклада он не может, перевести деньги на мать по ряду соображений не желает, а потому порешил поручить мне труд к отысканию надежного, честного и небедного человека, каковой бы взял на свое попечение эту молодую, дорогую для него жизнь и надежно сберег бы к ее совершеннолетию отцовские деньги. В награду за эту услугу отец-архимандрит предлагает исключительно выгодные условия займа. Вам предлагается 1 000 000 рублей под вексель сроком на 15 лет и с уплатой всего лишь 1% в год, то есть 10 000 рублей, кое вы обязуетесь передавать матери на ее жизнь и воспитание ребенка. Вашей доброй совести предоставляется, конечно, возможность приумножить эти деньги ко дню совершеннолетия ребенка. Но это обязательство не ставится вам в условия. Платите аккуратно ежегодную ренту матери и погасите вексель через 15 лет. Вот и все, что от вас требуется. Если означенное предложение вы найдете для себя приемлемым, то отвечайте тотчас же в Смоленск, почтовая контора, до востребования по квитанции номер 1462. Лишь только я оторвался от чтения этого любопытного послания, Стрельбицкий поспешно спросил меня: «Ну, что вы думаете обо всем этом?» «Думаю, что вас пытаются облапошить мошенники». «Да неужели?» «Разумеется. Не говоря уже о фантастичности самого предложения. Но, насколько я помню, до меня доходили уже смутные слухи об аналогичных за последнее время проделках в провинции. Надо думать, что дельцы перенесли свою работу в столицы, где и пытаются уловить доверчивые сердца». Мой посетитель конфузливо улыбнулся и упавшим голосом промолвил: «Вы знаете, что предложение мне показалось до того заманчивым, что я уже ответил в Смоленск и дал свое принципиальное согласие». «Ах, вот как! Ну, и что же?» «Да пока ничего, жду ответа». «В таком случае, почему же вы обращаетесь ко мне?» «Видите ли, я написал было сгоряча, а как поразмыслил хорошенько, меня и взяли сомнения. После ваших же слов мои сомнения перешли в уверенность, и я решил отказаться от этого своеобразного предприятия». «И хорошо делаете. Однако я прошу вас во имя общественного интереса помочь мне раскрыть эту тайну и этих предприимчивых мошенников». «Я к вашим услугам. Но чем же я могу помочь?» «Не откажите привести мне тот ответ, что получите вы из Смоленска». «Хорошо, я вам это обещаю». На этом мы расстались. Через 3 дня Стрельбицкий ко мне явился с ответом. «М.Г. Согласно выраженному вами желанию, назначаем вам день, час и место нашей будущей встречи. Предлагаем вам прибыть в Смоленск и 7 июля в 10 часов утра пожаловать в Лопатинский сад, занять место на 5-й скамейке справа по главной аллее, считая от ресторана. Я встречу вас, и мною будет вам предъявлено для осмотра сохранное свидетельство банка. Все дело займет не более 2 дней, а потому не запасайтесь лишними деньгами. Что касается вексельных бланков, то таковые, конечно, могут быть приобретены и здесь, а потому не хлопочите на этот счет в Москве. Отец Архимандрит благодарит Бога за то, что удалось наконец найти человека, доброе имя которого служит верной гарантией в близком его сердцу деле. До скорого и приятного свидания». Прочитав этот ответ, я призадумался. Много разнообразных мошенничеств, самых причудливых колеров было раскрыто мной за последние годы. Но в каждом из них так или иначе выпирала душа, смысл, так сказать, предпринятой аферы. Здесь же я именно не улавливал расчетов преступной комбинации. Для чего было вызывать в Смоленск человека и назначать ему свидание среди бела дня в налюдном месте? Очевидно, не для насилия и грабежа. Для чего было придумывать сложную процедуру с векселем на 15 лет и не попытаться предложить хотя бы купить по дешевке хорошо подделанное сохранное свидетельство? Ведь не станет же человек подписывать миллионный вексель, не разглядев хорошенько банковского документа и не наведя справок в банке об этом вкладе вообще. На что же могли рассчитывать мошенники, обращаясь к немолодому, опытному и серьезному коммерсанту? Тщетно я ломал голову и не находил ответа. Это дело настолько заинтересовало меня, что я решил не только отправить в Смоленск опытных людей, но и съездить туда лично. Моя внешность и фигура резко отличались от Стрельбицкого, а посему я счел нужным для пользы дела не лично заменить его, а предоставить эту роль моему способному агенту Швабу, кстати, и без грима на него походящего. Эта предосторожность могла быть излишней, так как Стрельбицкий не вел ни с кем из мошенников лично бесед, ограничиваясь письмами. Но представлялось вероятным, что, изучая образ жизни своей будущей жертвы, мошенники могли мельком где-либо его видеть. Итак, 7 июля Швабу, запасшись паспортом на имя Стрельбицкого и приняв по возможности образ последнего, выехал в Смоленск. В этом же поезде ехал и я с 2 агентами. Смоленский Швабу остановился в одной гостинице, мы в другой. В 10 часов утра Швабо, запавшись бумажником, набитым куклами, то есть туго спрессованной газетной бумагой, обернутой в 100-рублевке, и кипою недорогих вексельных бланков, восседал уже в Лопатинском саду на указанной скамейке, а я и мои люди разгуливали непринужденно поотдаль от него. Вскоре появился прилично одетый человек, подошел к Швабу и присел на скамейку. Я видел, как они вскоре раскланялись и пожали друг другу руки, после чего начался у них оживленный разговор. Неизвестный тип достал какую-то бумагу. Шваба внимательно ее разглядел и вытащил свой бумажник, похожий скорее на развернутую гармонию. Потом они распрощались, долго тряся друг другу руки, и мой Швабо направился к себе в гостиницу. Вскоре он мне докладывал. Все обошлось гладко. Мой набитый бумажник произвел, видимо, впечатление. Однако, когда я заявил ему, что запасся вексельными бланками в Москве, он, почему-то не сдержав досады, укоризненно мне заявил, для чего вы, право, это делали. Я же писал вам, что их можно здесь раздобыть, в Смоленске. Он назначил мне завтра свидание в 1:00 на той же скамейке и обещал при этом познакомить с матерью младенца, для которой, разумеется, весьма интересно познакомиться с будущим, так сказать, опекуном ее сына. Сохранное свидетельство, показанное им мне, на вид не возбуждает никаких подозрений. Обычный банковский лист из толстой пергаментной бумаги, наличие печатей, подписи директоров и кассира, словом, все как следует. Завтра предлагается познакомить меня с матерью, после чего решено отправиться тут же в саду в ресторан и позавтракать в отдельном кабинете, где будет мне предоставлена еще раз возможность детально осмотреть сохранное свидетельство. Затем решено ехать в отделение Государственного банка, где я, убедившись в наличии вклада, указанного в документе, обязан буду заполнить мои вексельные бланки и тут же обменять их в присутствии привезенного нотариуса и свидетелей на их сохранное свидетельство. Вместе с векселями я подпишу и передам договор, написанный в ресторане, об ежегодной выдаче 10 000 рублей матери ребенка. «В чем тут штука, Швабо, как вы думаете?» «Ума не приложу, господин начальник. Одно время мне думалось, что собака зарыта в том, что жертва, являясь в сад, должна иметь минимум 8 000 рублей в кармане, то есть сумму, необходимую для покупки вексельной бумаги на 1 000 000. Но для чего же в таком случае назначать столь многолюдное место? Это во-первых. Во-вторых, я сообщил им, что вексельные бланки уже заготовлены и куплены мной в Москве, следовательно, я могу и не иметь крупных при себе денег. С другой стороны, мошенник видел мой туго набитый деньгами бумажник, а потому, быть может, и продолжает игру. Словом, у меня полный хаос в голове, и право, порой мне начинает даже казаться, что вся эта история вовсе не выдумка, а на самом деле и есть таковой, какой ее расписывают эти люди. «Полноте, Шваба! У вас ум за разум зашел. Вот подождите до завтра, и надо думать, в кабинете ресторана все разъяснится». На завтра мы выработали следующий план действий. Лишь только в кабинете дело дойдет до переписывания чернилами набросанного карандашом договора о ежегодной пенсии матери, я с двумя моими агентами ворвусь туда и арестую мужчину и женщину. Сигналом для меня послужит отправка лакея за чернилами. На следующий день Шваба с одной стороны, а я и мои два агента с другой, входили ровно в 1:00 в Лопатинский сад. Шваба уселся на свою скамейку, а я принялся наблюдать издали. Вскоре появился вчерашний тип под руку с изумительно красивой женщиной-еврейкой. Он дружески приветствовал Швабу, и последний, подскочив с места, галантно приложился к ручке, довольно величественно ему протянутой еврейкой. Посидев некоторое время на скамейке, они встали и направились в летний ресторан. Зайдя на веранду, они повернули в коридор и исчезли в кабинете. Я с моими людьми занял столик на веранде. Наша позиция была удобна, так как все кабинеты выходили дверями в коридор, и все проносимое в них неслось непременно мимо нас. Ждать пришлось долго, часа два. Наконец появляется лакей, просит за стойкой чернильницу и перо и исчезает в кабинете с ними. Я мигнул моим людям, и мы бросились по пятам лакея. Едва успели мы ворваться в кабинет, как собеседник Шваба в мгновение ока очутился на открытом окне, едва мой агент успел схватить его за ноги. Еврейка же поспешно сунула себе в рот скомканный документ и судорожно принялась жевать. Мы не дали докончить ей вкусного завтрака и извлекли изо рта бумагу. Она оказалась все тем же сохранным свидетельством. С арестованными мы отправились в местное сыскное отделение, у входа в которое разыгралась неожиданная сцена. Какой-то господин, выходя из него и увидя нашего арестованного, завопил благим матом. «Вот он, вчерашний негодяй и мошенник, меня ограбивший! Ах, он подлец! Ведите, ведите его, господа, скорее к начальнику!» Оказалось, что вопивший господин еще вчера стал жертвой нашего мошенника. Соблазняясь мнимым миллионом того же монаха, он пожаловал в Смоленск из Киева, накупил по указанию все того же жулика в местном казначействе вексельной бумаги на соответствующую сумму и, не желая ходить по ресторанам, пригласил обоих аферистов в гостиницу к себе в номер. Во время завтрака ему был подсыпан в вино какой-то порошок, после чего он крепко заснул, а проснувшись, обнаружил пропажу вексельных бланков и 1800 рублей. Тайна, наконец, разъяснилась. В заговоре с мошенниками был и один из кассиров местного губернского казначейства, каковому аферисты и направляли обычно своих доверчивых жертв для покупки вексельной бумаги. По совершении преступления незаполненные вексельные бланки принимались казначеем обратно со скидкой 10% с их стоимости. Эта скидка и была его заработком в деле. В тех случаях, когда жертвы привозили с собой чистые бланки, то либо они принимались тем же кассиром, либо сплавлялись с мошенниками в Варшаву тоже с некоторой скидкой. Таким образом, при каждом ударе для жуликов было обеспечено минимум 8000 рублей. Но обычно эта цифра была выше, так как помимо вексельной бумаги люди на всякий непредвиденный случай запасались и деньгами. По их собственному признанию, случай Шваба был уже седьмым в их практике. Переписав договор чернилами, они предполагали распить за добрый почин бутылку шампанского со Швабу, каковому и намеревались подсыпать в стакан дурманного порошка. Так раскрылась эта хитроумная мошенническая затея, а с нею проявилась и легкомысленная доверчивость шести русских степенных людей, околпаченных рассказами о легендарном миллионе отца архимандрита.